29. Гуру. Удерживаться в свете так трудно, когда обступает кругом темная свора. Но крепко надо держаться и неотделимо от владыки, и каждую минуту, и во всех шагах. Учитель, давая указ, предусматривал именно такие условия. Кончится трудное время, и вы войдете в будущее победителем. Крепко держитесь, вои владыки.